Здравствуйте! Это подкаст «Экспекта Патрона», мы с вами его ведущие. Аня Шур. И Аня Красильщик. Вы знаете, вы написали нам еще очень много классных писем. Мы их читали, отвечали вам. И было очень много писем, в которых вы просили сделать утешительный выпуск. И мы подумали, а че бы нам его и правда вдруг не сделать? Да, на самом деле, мне кажется, этот будет такой даже не утешительный, а какой-то развлекательный выпуск, потому что мы выбрали довольно смешные штуки, чтобы прочитать. Но в целом, да, это такой формат для нас тоже очень утешительный и отдыхательный. Потому что нам надо меньше готовиться с одной стороны, и можно читать очень любимые тексты с другой. Ладно, я открою тайну. На самом деле, просто Аня Шур улетает на свадьбу в Исландию. Не на свою свадьбу, а на свадьбу своего брата. И не успевает записать полноценный выпуск, потому что, когда мы рассказываем вам про разных писателей, мы очень долго к этому готовимся, и это занимает действительно много времени. А утешительный или развлекательный выпуск — это просто почитать и поговорить. Анька, ну все карты ты раскрыла, все. Ничего страшного. Сначала мы думали, что мы будем читать книжки про зверей. Наши любимые книжки про зверей, но какие мы не скажем, потому что мы решили это отложить на следующий утешительный выпуск. А этот выпуск будет про детей и про воспитание детей. Так случайно получилось, потому что, когда мы обсуждали, кто что хочет записать, так совпало, что Аня сразу сказала, что она хочет прочитать Зощенко про Лёлю и Миньку. Да. Я подумала, что я хочу прочитать один рассказ из серии рассказов про то, как папа был маленьким, Александра Раскина. Да, и на самом деле в этих двух очень разных произведениях есть такая общая черта, что, хотя они написаны очень разными писателями о разных, в общем-то, временах, но это все еще время, когда у рассказа обязательно должна быть мораль. И в рассказах про папу, который был маленьким, и в рассказах про Лёлю и Миньку обязательно вот в конце есть некоторое назидательное напутствие. И очень интересно сейчас на это смотреть, когда вообще, ну, как-то все по-другому. И не то чтобы мораль отменили, но как-то по-другому принято воспитывать детей. Да, потому что все-таки мне кажется, что у современной литературы детской нет цели воспитывать в детях что-то хорошее и лучшее и так далее. Не, ну, может, и есть, но она как-то скромнее себя ведет в этом смысле. Может быть, как-то подспудно есть, не специально. А тут она очень специально. Тут тебе дается очень классный рассказ, и вдруг в конце на блюдечке буквально золотой каемочкой, как говорили мне в детстве, тебе кладется, собственно, да, то, да, что вдруг, тебе с этим вдруг надо ты сделать. Недотумкал, да. Как ты должен себя вести? И это очень странно, потому что вообще Александр Раскин, его рассказ мне ужасно нравится. Это очень такие симпатичные, остроумные тексты, за исключением очень редких моментов, написанные, на самом деле, очень современным языком. И вдруг там вылетает что-то совершенно действительно такое несовременное, советское, от чего тебя как бы немножечко начинают скрежетать зубы. И тот рассказ, который я хочу прочитать, он совершенно поразил моего сына Федю, которому 5 лет. Мы недавно были на даче, и на полке стояла книжка «Как папа был маленьким». Я решила, что, в принципе, Феде 5, уже можно почитать и вот это. И стала ему читать рассказ «Как папа укусил профессора». О, это прекрасный рассказ. И вот я собираюсь прочитать. И когда я его прочитала, Федя залился безутешным плачем. Мой он мусик. Не мог долго успокоиться, да, он был весь в слезах, и я его понимаю, потому что каждый раз, когда я читаю этот рассказ, да, я его читала уже, наверное, 20 раз, да, я тоже хочу рыдать и не понимаю, как так можно. Да, это абсолютно душераздирающий рассказ, я его тоже с детства помню, и помню ужасную несправедливость, но давай уже почитаем, а потом все поймут, о чем мы говорим. «Как папа укусил профессора». Когда папа был еще маленьким, то он очень много болел. Он все время простуживался. То он чихал, то кашлял, то у него болело горло, то ухо. И, наконец, его повели к врачу, у которого на двери была надпись «Ухо, горло, нос». Ой, это же как у Фединого папы на двери. Да, да, мой муж Митя, доктор Митя, он тоже «Ухо, горло, нос». Но, кажется, с ним не происходило то, что случится с этим профессором. «Это его фамилия?» – спросил маленький папа дедушку и бабушку. «Нет», – сказали они, – «он все это лечит. И вообще, молчи». Посмотрев папино ухо, папино горло и папин нос, доктор сказал, что надо делать операцию. И папу повезли в Москву. Ему надо было вырезать аденоиды. Очень старый, очень строгий, очень седой профессор сказал ему: «Мальчик, открой рот». А когда папа открыл рот, то он, не сказав даже спасибо, полез туда рукой и забрался куда-то очень глубоко и стал там возиться. Это было очень больно и неприятно. Поэтому, когда профессор сказал: «Вот они, голубчики», и нажал еще сильнее, он вдруг страшно закричал и вынул руку из папиного рта гораздо быстрее, чем всовывал ее туда. И все увидели на его большом пальце кровь. Стало очень тихо. Потом профессор сказал: «Йод!» Ему подали йод, и он смазал свой большой палец. Потом он сказал: «Бинт и вату». Ему подали бинт и вату, и он сам забинтовал себе палец одной рукой. Потом профессор сказал тихим голосом: «Я работаю 40 лет. Первый раз меня кусают. Пусть кто хочет оперирует этого мальчика. Я ухожу. Я умываю руки». После этого он действительно вымыл руки с мылом и ушел. Тогда дедушка очень рассердился на папу. Он сказал: «Тебя везли в Москву! Тебя лечат! А ты что делаешь? Имей в виду, тут рядом кабинет зубного врача. И там вырывают зубы у тех мальчиков, которые кусают врачей. Может быть, ты хочешь сначала пойти туда? А еще я обещал тебе мороженое после операции». Услышав о мороженом, папа задумался. Дело в том, что мороженого ему не давали. Боялись, что он простудит себе ухо, горло, нос. А папа очень любил мороженое. И ему сказали, что после операции всем детям обязательно дают мороженое. Это очень полезно, это останавливает кровь. Тогда действительно так делали. И, подумав о мороженом, папа сказал: «Я больше не буду». Но все-таки молодой врач, который делал операцию, предупредил папу: «Помни, ты обещал». И папа еще раз сказал: «Я не буду». Папу посадили в кресло и держали за руки и за ноги. Но это не потому, что он кусался. Так делают со всеми детьми, чтобы они не мешали врачу. Было очень больно. Но папа думал о мороженом и все терпел. Это, конечно, тоже очень интересный кусочек. Да, ужасно. То, что тебя сажают, держат за руки и за ноги и вырывают тебе без обезболивающего аденоиды. Атас. Нет, атас. Просто атас. Ну нет, дальше будет еще грустнее. Ладно, не спойлеры. Просто я не очень понимаю, что еще можно было сделать, кроме как не укусить этого дядьку. И вот. Потом доктор сказал: «Ну вот и все, молодец, даже не заплакал. Ах, извини, еще кусочек остался. Потерпишь еще немного?» «Потерплю», — сказал папа, и опять стал думать о мороженом. «Ну вот», — сказал доктор, — «теперь совсем все. Молодец, так и не заплакал. Теперь можно мороженое. Ты какое любишь?» «Сливочное», — сказал папа и посмотрел на дедушку. Но дедушка все еще сердился на папу. «Обойдется без мороженого», — сказал он, — «пусть не кусается». И тут, поняв, что мороженого не будет, папа все-таки заплакал. И все его жалели, но дедушка не уступил. И папе было так обидно, что он помнит это до сих пор. И сколько он не ел с тех пор мороженого, и сливочного, и шоколадного, и клубничного, он не может забыть того, которое было обещано ему тогда после операции. Папа стал меньше болеть, он меньше чихал, меньше кашлял, меньше болело горло и даже ухо. Операция очень помогла папе. И он понял тогда, что стоит немного потерпеть, чтобы потом стало лучше. И хотя разные врачи потом еще много резали и кололи его, он никого из них уже не кусал. Он знал, что это делается для его пользы. Он только каждый раз сам покупал себе мороженое, потому что мороженое папа любит до сих пор. Ужасная несправедливость. Я помню, что в детстве меня ужасно мучило, что это несправедливо и нечестно. А еще я помню, что мне тоже начали читать эти рассказы, когда я была совсем маленькая. И я очень-очень-очень много лет не могла понять, что бабушка и дедушка в этой книжке не бабушка, да, и дедушка, а мама и папа. А мама и папа. Да, я все время... Для меня был таким каким-то... Ну, чем-то само собой разумеющимся, что он просто маленький папа, да, сейчас, да, бабушка, да, и дедушка. Ну, бывает, не было у него, да, папы и мамы, да. Вот. В общем, я даже не уверена, что я дотумкала до этого в детстве. Не исключено, что до меня это дошло, когда уже я читала эту книжку детям. Абсолютно. Я это поняла несколько лет назад, когда в очередной раз читала эту книжку, я вдруг поняла, что бабушка и дедушка это... А еще я поняла, что все это происходит действительно очень давно. Ну, даже, да, от нашего детства очень давно. 100 лет назад. Есть, да, что это происходит прямо вот после гражданской войны, типа в 20-е годы. Да, там же есть очень смешной, безумно смешной еще рассказ, как он идет с классом смотреть фильм, где красные против белых, и там еще его брат маленький, они маленький там устроят полный... Да-да, дядя Витя. Смешным образом для меня все это было еще немножко менее абстрактно, потому что Александр Раскин... Твой двоюродный дедушка? Ну, Да, его жена моя двоюродная бабушка. Значит, он твой двоюродный дедушка. Ну да, вот. И был его портрет, и я прекрасно знаю его дочь. Книжка начинается с того, что его дочь болеет, у нее болят ушки, и он ей рассказывает эти рассказы про себя, как он был маленьким, чтобы ей было не так грустно и больно. И вот, собственно, как, эту собственно, дочь делали я... все родители всегда, да, всю да, жизнь. Да. Да. Не все так талантливы, но да. И, соответственно, да, эта книжка про то, как папа был маленьким, у меня всегда была дома, и она всегда была дома в миллионе каких-то экземпляров, на каких-то других языках, все новые переиздания. И мы всегда ее дарили всем детям вокруг. И просто я действительно, не знаю, мне кажется, видела все мыслимые, возможные иллюстрации к этой книжке. В общем, это действительно не просто там книжка, которую я любила в детстве, а такая книжка, которая меня сопровождает более-менее всю жизнь. В этом рассказе и во всех других рассказах поражает, насколько взрослые считали, что нужно воспитать человека с большой буквы «Ч». Да-да-да. Эта мысль, что ребенок это такой какой-то как глина, из которой ты должен вылепить вот этого смелого, храброго, доброго, почтительного, благородного, справедливого. В общем, как человека с таким количеством качеств. Ну, и желательно, чтобы он еще и не чихал, и не кашлял. Да. И не кусался. Ужасно. А главное вот еще, думаю, что да. В этом, на самом деле, в этом рассказе, когда ты его сейчас читаешь, ты прям чувствуешь, что с моралью что-то не то. В смысле, что он сначала говорит, как ему было обидно, и в это ты, в общем, веришь. А потом такое ощущение, что он как бы такой, типа, ну, надо мораль написать. Ну, и типа я поняла, что врачи делают нам лучше. А не то чтобы я поняла, что если ты что-то пообещала ребенку, то, наверное, стоит ему надо это дать. Особенно, если ему было очень-очень-очень больно и плохо, а он так мужественно все вытерпел. Вот, то есть как бы тут есть, в общем, вопросики. И еще есть вопросик к фразе дедушки, который папа, маленького папы, который после того, как ему вырывают ножевую аденоиды из горла без обезболивания, говорит, что сейчас он отведет соседний кабинет зубному врачу, где ему выдерут зубы, очевидно, тоже без обезболивающего, чтобы он больше не кусался. Ну да, нет, ну ладно, это он сказал все-таки не в момент выдирания аденоидов, а до этого, когда он того укусил профессора. Да, но тот-то тоже там ковырялся у тебя, ну, да, глубоко в горле рукой. Ужасно. Ужас, да. просто ужас, бедные дети. Я знаю, что вот часто вот сегодняшние родители как бы решают не покупать книжку, как папа был маленьким, потому что все-таки вот эта система воспитания настолько чужда им, и этого бедного маленького папу все время наказывают, и обижают, и мучают, и вот это все, и что вот это такое подает какой-то пример детям, и, в общем, что не стоит. А меня всегда это, ну, просто поражало, потому что это настолько несравнимо как бы с эффектом этой книжки. То есть, в смысле, грустно, что Федя плакал, конечно. Но я имею в виду, что то, насколько она... Слезы очищают душу. Да, мораль. Ты что, не знаешь? Нет, но то, насколько она именно интересно устроена, насколько вот этот язык, как ты правильно сказала, вообще не теряет за годы ничего. Современные дети абсолютно понимают, что там происходит. И главное, что мне в ней ужасно нравится, что этот маленький папа – это такой несахарный тоже образ. Такой он сам по себе, ну, смешной, нелепый какой-то малыш, который, ну, как в моем любимом рассказе, придумывает стишки, вроде выходит замуж тетя Лиза. Кто мог такого ждать сюрприза? Котка Васька обомлела, в окно ускакал. Да-да-да. Ну, в общем, он такой ужасный, какой-то клевый, очень легко представляемый сегодня малыш. И мне почему-то кажется, что бог с ней, с там дурацкой моралью и местами отвратительным поведением дедушки, все-таки с точки зрения знакомства с текстом и героем, и знакомства с тем, что такое смешной текст, с тем, что такое вообще юмор, мне кажется, это просто абсолютно, ну, великая книжка. Хотя, возможно, и не объективно. Нет, я думаю, что ты на самом деле полностью права, и что это действительно очень хороший текст. Я даже, знаешь, заметила, что, когда я последний раз читала эти рассказы, что, ну, оно как-то так невольно получилось, что, например, когда я писала свою книжку про Налашку, там есть разные диалоги, они совершенно точно написаны под влиянием книжки про маленького папу, потому что они просто очень похоже устроены. И я думаю, что это точно одна из самых каких-то важных книжек моего детства, несмотря на всю эту действительно дурацкую мораль. И вот это все, это, мне кажется, надо все сбрасывать и оставлять только то прекрасное, что там есть, а этого там есть очень много. Я сегодня буду читать рассказ, тоже сопровождавший меня с самого детства и с той же самой, как бы, историей с моралью в конце, которая просто ужасно бесит. И ровно так же это совершенно гениальные, очень смешные истории. А мораль, ну, мораль можно пропустить, если что. Итак, это рассказ из сборника рассказов Михаила Зощенко про Лёлю и Миньку. Вот эти цитаты из этого зощенковского, как бы, цикла всегда у меня были в семье в ходу, и я тоже их использую. Вот там есть рассказ про елку, где мама Лёли и Миньки под конец, значит, разозленная всем, что произошло, говорит: ну и забирайте своих золотушных детей. И это просто, ну, как бы, прямо классическая фраза в моей семье. Ты знаешь, я все пыталась вспомнить, но не смогла вспомнить, чтобы мне в детстве читали эти рассказы или чтобы я их читала себе. Я, конечно, слышала миллион раз про эту книжку, название ее очень на слуху, но я абсолютно не помню ничего. И, возможно, этой книжки в моем детстве не было. В смысле, она была, конечно, вообще, но мне ее как бы не читали. Возможно, значит, Аня, я буду сейчас первым человеком, который читает тебе вслух рассказ про Лёлю и Миньку. Может такое быть? Почитай мне, пожалуйста, вслух. Ну, если будешь себя хорошо вести, да. Я обещаю. Я очень долго выбирала, какой прочитать, потому что я их просто обожаю. И смешно, что первой моей мыслью было читать про галоши и мороженое, где тоже это несчастное мороженое, вот, которого опять никому не дали, потому что они плохо себя вели. Но в итоге я выбрала другой рассказ. Он немножко подлиннее твоего. Итак, золотые слова. Когда я был маленький, я очень любил ужинать со взрослыми. И моя сестренка Лёля тоже любила такие ужины не меньше, чем я. Во-первых, на стол ставилась разнообразная еда. И эта сторона дела нас с Лёлей в особенности прельщала. Во-вторых, взрослые всякий раз рассказывали интересные факты из своей жизни. И это нас с Лёлей тоже забавляло. Конечно, первые разы мы вели себя за столом тихо, но потом осмелели. Лёля стала вмешиваться в разговоры, тараторила без конца. И я тоже иногда раз вставлял свои замечания. Наши замечания смешили гостей. И мама с папой сначала были даже довольны, что гости видят такой наш ум и такое наше развитие. Но потом вот что произошло на одном ужине. Папин начальник начал рассказывать какую-то невероятную историю о том, как он спас пожарного. Этот пожарный будто бы угорел на пожаре, и папин начальник вытащил его из огня. Возможно, что был такой факт, но только нам с Лёлей этот рассказ не понравился. И Лёля сидела как на иголках. Она вдобавок вспомнила одну историю вроде этой, но только еще более интересную. И ей поскорее хотелось рассказать эту историю, чтобы ее не забыть. Но папиначальник, как назло, рассказывал крайне медленно. И Лёля не могла более терпеть. Махнув рукой в его сторону, она сказала: «Это что? Вот у нас во дворе одна девочка!» Лёля не закончила свою мысль, потому что мама на нее шикнула. И папа на нее строго посмотрел. Папин начальник покраснел от гнева. Ему неприятно стало, что про его рассказ Лёля сказала: «Это что?» Обратившись к нашим родителям, он сказал: «Я не понимаю, зачем вы сажаете детей со взрослыми? Они меня перебивают. И вот я теперь потерял нить моего рассказа, на чем я остановился». Лёля, желая загладить происшествие, сказала: «Вы остановились на том, что угоревший пожарный сказал вам мерси. Но только странно, что он вообще что-нибудь мог сказать, раз он был угоревший и лежал без сознания. Вот у нас одна девочка во дворе». Лёля снова не закончил свои воспоминания, потому что получил от мамы шлепок. Гости заулыбались. И папин начальник еще более покраснел от гнева. Видя, что дело плохо, я решил поправить положение. Я сказал Лёле: «Ничего странного нету в том, что сказал папин начальник. Смотря какие угоревшие, Лёля. Другие угоревшие пожарные, хотя и лежат в обмороке, но все-таки они говорить могут. Они бредят и говорят сами.

И вот эта вот последняя фраза вообще, значит, когда он цитирует Салона, которого ведут на казнь, а он говорит, что никого нельзя назвать счастливым прежде его смерти. То есть мысль-то понятная, но просто немножко неожиданный конец для детского рассказа. Да, мне все-таки хочется поговорить про то, как дети должны себя вести-то, потому что, во-первых, действительно, когда взрослый что-то говорит, мама, например, с кем-то разговаривает, это ужасно долго. И кто-то, кого ты просто начинаешь ненавидеть, ужасно долго рассказывает какую-то ужасно скучную историю, и ты стоишь и вот так вот дергаешь за какой-нибудь рукав и говоришь: «Мам, мама, мама». И это просто невыносимо. Но с другой стороны, когда ты говоришь с кем-то, и тебе кто-то рассказывает очень интересную историю, а внизу стоит кто-то, который ужасно невоспитанно говорит все время: «Мам, мам, мама», а ты делаешь вот такие огромные глаза и шепчешь очень злым шепотом: «Перестань перебивать, ты что, не слышишь? Я с кем-то разговариваю». И это как бы непонятно, кто прав. Слушай, ну я вот помню, что все-таки нас, конечно, всегда пускали там за взрослый стол, но я помню это свое изумление, когда до меня дошло, что мы все-таки за этим взрослым столом мы всегда сидели очень тихо. В смысле, у нас вообще не было идеи. Воспитанные дети. Вообще нет, не очень мы были воспитанные дети, уж точно никто нас там не муштровал и всегда нам давали мороженое. Но в целом сама идея, что ты, сидя за столом, как бы полноценный участник этого процесса, она нам была вообще никогда не близка. А потом, когда, значит, уже подросли, ну, наши дети и так далее, и в какой-то момент я поняла, что у нас, ну, на каких-то застольях они сидят за столом и совершенно уверены в том, что они... точно такие же участники, да, как и все остальные. И это на самом деле оказалось вообще-то вопросом договора. В смысле, если взрослые, которые сидят за столом, считают детей, которые сидят за столом, полноценными участниками этого процесса, то их и не раздражает, когда их взрослый рассказ о том, как они, не знаю, спасли котенка, перебивается какими-то смешными, возможно, не такими интересными, а, возможно, более интересными, это неважно, рассказами детей, потому что дети становятся участниками. А в ту секунду, когда взрослые как бы этого не хотят, у них все еще осталось право. У нас уже мало прав у взрослых, но какие-то еще есть. У них все-таки осталось право сказать, что типа: «А теперь, дети, пойдите поиграть в свою комнату». Правда, могут не послушаться. Но все-таки, что эта история, вот мне кажется, сейчас про то, что ты просто принимаешь тот факт, что ты сидишь за столом с вот, ну, еще такими небольшими людьми. И от них можно ждать вот ровно вот этого, что они будут тебя перебивать, ну и, может быть, выльют на тебя немножко чая. Потому что не знаю что. Ну, в смысле. Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что, с одной стороны, мне ужасно не нравится идея, как меня воспитывали. Меня нельзя было класть локти на стол. Мне нужно было пользоваться ножом и вилкой, не произносить ни одного слова, кроме «спасибо» и «пожалуйста». И потом очень многие другие взрослые родители моих друзей надо мной издевались и говорили, как только я что-то говорила, говорили: «Спасибо, пожалуйста, пожалуйста, спасибо». И вот это вот все над моей как бы такой специальной вежливостью. Вот. Короче, я не хочу я быть таким человеком. Зашуганным. И вообще, мне кажется, у нас никогда не было гостей, потому что родители очень боялись, либо потому что мы жили в однокомнатной квартире, либо потому что родители просто очень боялись, что я буду очень плохо себя вести. Но это с одной стороны. С другой стороны, когда ты сидишь и твои дети выступают, тебе очень хочется их заткнуть, но с другой стороны ты испытываешь какое-то подлое умиление. Ты думаешь, какие же они все-таки замечательные. Но когда ты сидишь за другим столом, у кого-то в гостях, и чьи-то дети очень долго выступают, а их родители сидят с умильными лицами, ты думаешь: «Господи боже, боже мой, да когда же они уже уйдут в свою комнату? Это же просто уже невозможно, потому что тебе вообще-то это совершенно не умиляет». И я не знаю, как правильно. Честно говоря, я знаю, что объединяет эти два разных произведения, и что меня всегда так травмировало, и что хочется верить. Как-то отличает, может быть, некую современную мораль, что в этих самых рассказах очень часто родители как-то не защищают своих детей. Ну, в смысле, вместо того, чтобы их там поддержать или как-то... защитить. Ну, как бы дать им спуску. Ну, в смысле, ну, они же дети. Ну, я уж не говорю там, да, утешить после операции. Вместо этого родители продолжают с упорством маньяком, да, все лепить из них настоящего человека на букву «Ч». и не дают им вот этой поддержки. И это, конечно, грустновато. И это меня всегда ужасно мучило, когда я про это думала. Но в основном я про это не думала, а просто ржала, потому что, честно говоря, это просто очень смешные рассказы. Я с тобой согласна. Обычно в конце мы даем возможность нашим слушателям посоветовать какую-то книжку, но мы подумали, что тут, может быть, это не обязательно, потому что мы просто советуем вам прочитать рассказы про Лёлю и Минку и про то, как папа был маленький. Мы благодарим нашего редактора Иру Калитеевскую, звукорежиссера Павла Цурикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Александру Бабицкую и композитора Михаила Сарабьянова. Слушайте нас в приложении «Гусь-гусь» и «Радио Арзамас». Подписчики этих приложений могут услышать нас прямо сразу после того, как выходит новый выпуск, а все остальные спустя 2 недели. Вообще наш подкаст выходит каждые 2 недели по средам. Да. Всем пока! Thank you.